Эдит почувствовала, что в ней пробуждаются старинные предрассудки. У ее матери, Венки Розы, не было бы на этот счет никаких сомнений. Она бы мрачновато рассмеялась всего один раз, посмотрев на миссис Пьюси, ибо с первого взгляда распознала бы в ней темперамент, который больше всего ценила в женщинах. На эту тему они с сестрой и кузиной часто спорили. В те дни, когда, убедившись, что мать и тетка их не могут услышать, обсуждали свои победы и своих соперниц. «Совсем на этом свихнулась», — восклицали они в один голос на чудовищном французском, которым пользовались как шифром. И Роза кривила губы, отнюдь не из презрения, но от мстительной горечи понапрасно потраченному времени, которое следовало бы отдать любовникам и интрижкам, но которым завладели становившийся все более безгласным муж и молчаливый ребенок. А миссис Пьюси ненавидела Монику, чувствуя в ней одновременно соперницу и неудачницу. Для миссис Пьюси Моника была не просто охотницей за состоянием. Ее миссис Пьюси не подобало просить о том, чтобы она позволяла такой женщине появляться с нею в одной комнате. Моника играючи достигала вершин великолепного презрения, которое миссис Пьюси описывала как афронт. Она не говорила, что именно кроется за этим афронтом, но давала понять, что знает. Общение с представительницами своего пола, размышляла Эдит, и подтолкнуло многих женщин к замужеству. Так было и у нее. Смиренно склоненная голова не помогла ей избежать откровений, какими Пенелопа Милн подчивала ее каждый день. И хуже того, вопросов, которые та считала себя вправе перед нею ставить. Полностью владея собой, Эдит ухаживала за садиком, писала, не позволяла себе жалости, сочувствия и любопытства. Отмалчивалась и томилась по Дэвиду. Ее считали перезрелой девицей, в лучшем случае незамужней дамой. Сварливая старая дева из числа ее знакомых в отчаянии возводили очи горе, когда она отвечала «нет, у нее никого нет», и не догадывались, что их обманывают. Она лгала добротно, непритязательно. Порой она думала, что время, потраченное на обработку сюжетов романов, и подготовило ее к этому, последнему ее приключению, воплощению сюжета в жизнь. Дэвид, знала она, врет не так безупречно. Во время одной из многочисленных опасных семейных размолвок он даже намекнул жене, что может поискать на стороне. Жена презрительно рассмеялась, понимая, что он взвалил на себя ответственность за дом, за детей, за работу, от которой не в состоянии отказаться. Друзья были к нему снисходительны. Он был красив, что в их глазах давало ему право немного поразвлечься. Они подозревали, что он крутит с молоденькими разбитными секретаршами или с чужими женами. Но только не с ней. Она, понятно, была знакома с его женой, но ухитрялась избегать встреч. По натуре отшельница, она не видела ничего странного в том, что ее жизнью никто не интересуется. Как-то раз она заставила себя из чувства долга пойти на прием, не зная, что он тоже там будет. Когда из гостиной донеслись раскаты знакомого заразительного смеха, она растерялась и не могла решить, что потребует от нее больше мужества — остаться или уйти. В конце концов, ноги сами внесли ее в гостиную, и она обнаружила, что сидит с бокалом в руке и чувствует себя совершенно, но совершенно нормально. Держалась она хорошо, зная, какого поведения от нее ожидают. Тихо, вежливо, сдержанно. слушая, что говорит приятного вида мужчина средних лет, сидевший слева. Хозяйка приема наблюдала за ним с довольным видом собственницы. Она бросила взгляд через стол и увидела жену Дэвида. Густо накрашена, довольно много пьет и азартно о чем-то спорит. «Сексуальная», — подумала она с болью, но, тем не менее, неудовлетворенная жизнью. Она достала сигарету, сосед поднес зажигалку, она повернулась к нему со своей обычной сдержанной улыбкой. Позже, когда прием шел к завершению, она заметила, что Дэвид сидит рядом с женой, положив руку на спинку ее стула. А у той отсутствующий взгляд, лицо раскраснелось и рот на замке. Она поняла, что этой ночью Дэвид с женой будет заниматься любовью. Резко встала и поблагодарила хозяйку за восхитительный вечер. «Дорогая, куда же вы? Еще так рано». «Прошу извинить», — сказала она. «Мне там кое-что надо докончить». Бедняжка Эдит жжет лампу до утра. Над книгами склонясь, жег лампу до утра. Из басни «Пастух и философ» английского поэта и драматурга Джона Гея. 1685-1732 год. «Зато какие милые книги! Мы все тут ваши почитатели, дорогая. Однако, как вы намерены добираться до дома?» Сосед вызвался ее подвезти, и они ушли вместе. По пути из Чешем Плейс она в основном молчала. Мужчина, которого ей представили как Джеффри Лэнга, тоже молчал, но она смутно ощущала его приятное, успокоительное соседство. Она попросила его не выходить из машины, но как-нибудь на днях заглянуть вечером выпить. Обменялась телефонами и помахала на прощание из крохотного садика перед домом. Потом сорвала веточку лаванды, растерла лист между пальцами и вдохнула аромат. Наконец вошла в дом. «О, Дэвид, Дэвид», — подумала она. Она понимала, он из тех мужчин, кто не может себе ни в чем отказать, и что она сама ему отчасти потакает, и об этом ей нельзя забывать. Позвонив на утро хозяйке приема, она узнала, что после ее ухода вечер как-то завял. Или сказанное хозяйкой можно было истолковать в этом духе. Патриция и вправду большая проказница. Бедняжка Дэвид, ему порой достается, но они безумно любят друг друга. Она представила сцены, истерики, обвинения. Хозяйка, однако, продолжала: «Я так рада, что вы поладили с Джеффри. Он совсем упал духом после смерти матери. Непременно приходите оба, и поскорее». Но она подумала, что не пойдет туда снова, и, приняв решение верить Джеффри заботам этой способной свахи, сказала, что намерена уйти в подполье, чтобы закончить книгу, но сразу даст о себе знать, как только освободится. Однако будет при этом счастлива, если хозяйка приема заглянет к ней как-нибудь на чашечку чая. Садик смотрится очень красиво. То было 4 года назад, а неприятные воспоминания о том вечере изгладились чуть ли не на другой день, когда Пенелопа, любившая делать смотр своему воинству, даже если воинство и не знало, что оно ее, повела Эдит на распродажу у Симмонса. Они застали Дэвида и его управляющего складом Стэнли без пиджаков. Мужчины в молчаливом единении душ восседали на 2 упаковочных ящиках, а на третьем стояли 2 кружки чая и тарелка пирожков с ядовитого цвета джемом. Дэвид вскочил,